После смерти Ленина в тщательно охраняемой внутренней тюрьме на Лубянке участились случаи, определявшиеся как «убит при попытке к бегству» или «погиб при попытке к бегству». Причем бежать пытались наиболее опасные в политическом отношении арестанты. Не скажу, чтобы Сталин особенно опасался известного политического деятеля Бориса Савенкова, однако неприятности этот самый умный противник способен был доставить много. Его удалось заманить из-за границы в Москву, а что дальше? Казнить? Значит, вызвать негодование, озлобление и за рубежом, и в своей стране. Сложная задача разрешилась сама собой. Савенков взял, да и выбросился из окна во внутренний двор тюрьмы. Зачем это понадобилось ему, жизнелюбцу, которому грозило всего лишь 10 лет ссылки? И что за тюремное окно без решетки? Из чекистов 20-х годов, повторяю, уцелели очень немногие. Следующий состав — это те, кто работал в период коллективизации, страшного голода, кто боролся с троцкистами и бухаринцами. Их тоже мало уцелело после 1937 года. Не говоря уж о Ленинграде, где состав ЧК сменили целиком, не оставив никого из тех, кто мог бы хоть что-то сказать о событиях, связанных с гибелью Кирова. С приходом Берии начался третий период. Лаврентий Павлович стремился убрать тех сотрудников, которые проводили до него массовые репрессии, занимались избиением партийных и военных кадров. Тут сразу было несколько выигрышей. Наказывались виновники необоснованных репрессий. Справедливость торжествовала. Ликвидировались компрометирующие нити, тянувшиеся к Сталину и другим высоким руководителям. Ну и для самых надежных ставленников расчистил место Лаврентий Павлович. Этот новый бериевский состав и сохранился потом до гибели Берии, до 20-го съезда нашей партии. Тогда его соратники крепко поволновались. Кто постарше, был отправлен на пенсию, кто помоложе, получил работу в народном хозяйстве, в отделах кадров и подобных учреждениях. О Сталине после вышеупомянутого съезда писали и говорили, что для него главной была идея, а люди — винтики в большой машине. Сменить, выбросить ничего не стоит. А между тем человек — это вершина созидания. Он рождается один раз, чтобы прожить радостную, счастливую жизнь. Сие соответствует идеалам коммунизма. Все остальное — подсобное, второстепенное, материал, обеспечивающий процветание человечества. А Иосиф Виссарионович, наоборот, превращал людей в физический и духовный материал для великого социального эксперимента, пытаясь осуществить то, что считал правильным, наиважнейшим. Он шагал к верной, светлой цели, но не знал, как идти к ней. Миллионы людей расплачивались за это незнание своими искалеченными судьбами ради тех, кто будет жить в свободном и справедливом обществе. Для более глубокого понимания природы сталинской твердости, даже жестокости, хочу обратить внимание на одну его немаловажную черту, на его своеобразное отношение к жизни и смерти. Иосиф Виссарионович был, конечно, атеистом, не веровавшим ни в Бога, ни в черта. Для него не существовало потусторонней жизни, загробного царства. И все же детские впечатления, религиозность матери, пребывание в духовной семинарии не прошли бесследно. Сохранилось глубоко скрытое подсознательное представление о том, как недолговечно, тленно лишь тело, а душа продолжает существовать в себе.